Глава 6. «Что будем делать?» — спросила мама как-то вечером, когда бабушка лежала в другой комнате, а остальные готовились ко сну. «С чем?» — спросила Даша. «С бабушкой. Теперь, когда ей больше нечего менять, она целыми днями сидит дома?» «Да», — кивнула Марина. «И теперь, когда она целыми днями сидит дома, все время ест ту муку, что приносит Александр». «Замолчи, Марина», — прошипела Татьяна. «Бабушка ест сметки со дна пакета». «Вот как!» — Марина поспешно сменила тему. «Тань, как думаешь, это правда, что все крысы ушли из города?» «Не знаю, Марина». «А ты видела кошек или собак?» «Ни одной не осталось. Это я знаю». Она в самом деле знала. Всех собак и кошек давно съели. Мама подошла к кровати девушек и, присев, покачала головой. «Послушайте меня». Ее голос больше не был звонким и повелительным. Не был настойчивым, не был громким. Его вообще было трудно назвать голосом. Во всяком случае, теперь Татьяна вряд ли распознала бы в нем обычные напористые нотки. Туго повязанная концами назад косынка скрывала волосы. «Мы можем постоянно поддерживать тепло в буржуйке. Бабушка мерзнет». «Нет», — отрезала Даша, приподнимаясь на локте. «Откуда взять дров? У нас едва хватает, чтобы натопить комнату по вечерам. Вспомните, сколько мы уже не топили голландку». «С тех пор, как в последний раз приходил Александр», — подумала Татьяна. «Он всегда достает где-то дрова, и в комнате становится тепло». «Нужно попросить ее топить буржуйку целый день», — потребовала мать, ломая руки. «Да, но тогда скоро у нас совсем не останется дров», — возразила Татьяна. «Но так она умрет от холода. Неужели ты не видишь, она едва ходит?» Даша кивнула. «Даже не поднимается, чтобы поужинать. Таня, может, определить ее в твою больницу?» «Можно попробовать, но вряд ли найдутся свободные койки. Все занято детьми и ранеными». «Спроси завтра, хорошо?» — сказала мама. «В больнице, по крайней мере, теплее. Там все еще топят?» «Три отделения закрыты», — вздохнула Татьяна. «Осталось только одно, и то переполнено». Она встала и пошла к бабушке. Одеяло свалились с нее, и она была прикрыта только пальто. Таня подняла одеяло, закутала бабушку и встала на колени у ее кровати. «Бабушка, поговори со мной», — шепнула она. Бабушка едва слышно застонала. Татьяна положила ладонь на ее лоб. «Совсем сил не осталось». «Почти». Татьяна растянула губы в невеселой улыбке. «Бабушка, в детстве я так любила сидеть рядом, когда ты рисовала. Запах краски забивал все. Твой халат был весь покрыт цветными пятнами, а я старалась подобраться поближе, чтобы тоже измазаться, помнишь?» «Помню, солнышко. Ты была такой чудной малышкой». «Когда мне было 4 года, ты научила меня рисовать банан. Я в жизни не видела бананов и не знала, как их рисовать». «Но ты все прекрасно поняла, и банан получился как настоящий, хотя ты в жизни их не видела. Ох, Танечка!» Она замолчала. «Что, бабушка?» «Если бы снова стать молодой». «Не знаю, заметила ли ты, но и молодые не так уж стойко держатся». «Не как они», — покачала головой бабушка, приоткрыв глаза. «Как ты». Наутро Татьяна принесла 2 ведра воды и отправилась в магазин. А когда вернулась, бабушка была уже мертва. Лежала на диване, накрытая одеялами и пальто, холодная и неподвижная. «Я пошла будить ее, но было поздно», — плакала Марина. Женщины собрались вокруг умершей. Наконец Марина, шмыгая носом, направилась к столу. «Нужно поесть». Мама кивнула. «Да, пора завтракать. Я сварила немного цикория». Саркова топила плиту своими дровами, и я сумела вскипятить воду. Они уселись за стол, и Татьяна разрезала паёк на 2 порции. Чуть больше полукилограмма на завтрак, чуть больше полукилограмма на вечер. Поделила утренний кусок, и каждый съел свой ломтик. 125 граммов. «Марина», — твердо сказала Татьяна, — «приноси свой хлеб домой, поняла?» «А как насчет бабушкиной доли?» — жадно спросила Марина. «Давайте ее съедим». Они так и сделали. Потом Марина, Даша и мама съели цикорьевую гущу. Татьяна отказалась. Она сказала матери, что пойдет в райсовет известить о смерти бабушки, чтобы те послали похоронную команду. Но мама повелительно сжала руку дочери. «Погоди, Таня, если ты туда пойдешь, все узнают, что бабушка умерла». «И что же?» «А ее карточки? Нам перестанут выдавать на нее карточки». Татьяна поднялась из-за стола. До конца месяца мы сможем получать на нее хлеб. Это еще 10 дней. Да, но что потом? Знаешь, мама, так далеко я не загадываю. Бросила она, принимаясь убирать со стола. Не стоит, Таня, остановила Даша. Все равно воды нет. Да и что там лежало на тарелках? Пустой хлеб? А ты, мама, подумай, кто вынесет бабушку? У нас самих сил нет. Оставлять ее тут нельзя. Жить в одной комнате с мертвецом? Ни за что. Лучше уж здесь, чем она будет валяться на улице, слабо возразила мать. Татьяна тем временем доставала из комода чистую простыню. «Нет, мама, так не годится, нужно ее похоронить. Даша, помоги мне, нужно завернуть ее в простыню». Даша сняла с мертвой одеяло и пальто. «Это нам самим пригодится». Татьяна оглядела комнату, словно впервые замечая, какой тут беспорядок. Книги попадали с полок, одежда валяется на полу, тарелки так и стоят на столе. «Где же то, что она ищет?» «А, вот он». Она подошла к окну и взяла с подоконника небольшой рисунок углем. Яблочный пирог с верхней коркой-решеточкой, который бабушка нарисовала в сентябре. Татьяна осторожно положила листок на бабушкину грудь. «Ладно, идем», — позвала она. Девушки завернули тело в простыню, а мама зашила вверх и низ, превратив ее в саван. Татьяна перекрестилась, наскоро вытерла слезы и отправилась в райсовет. Во второй половине дня пришли двое из похоронной команды. Мама дала каждому по рюмке водки. «Поверить не могу, что у вас еще есть водка, товарищ», — удивился один. «Вы первый в этом месяце, кто нам налил». «А вы знаете, почем идет водка на толкучке? Если у вас есть еще, можно выменить даже белый хлеб», — подсказал другой. Женщины переглянулись. Татьяна знала, что у них спрятаны еще две бутылки. После смерти папы и исчезновения Дмитрия пить водку стало некому, если не считать Александра, а он почти не пил. «Куда вы ее отвезете?» — спросила мама. «Мы поедем с вами». Сегодня все отпросились с работы, решив проводить бабушку в последний путь. «На улице стоит забитый почти доверху грузовик», — пояснил мужчина. «Там уже нет мест. Поэтому мы отвезем ее на ближайшее кладбище. Какое к вам ближе? Старорусское? Ну вот туда. Там и будете ее навещать». «А могила, а гроб?» удивилась мать. «Гроб», — беззвучно рассмеялся мужчина. «Даже за всю вашу водку я не смогу достать вам гроб. Кому их делать и из чего?» Татьяна кивнула. Сама она вместо того, чтобы класть в гроб бабушку, скорее пустила бы его на дрова. Поежившись, Татьяна застегнула пальто. «А как насчет могилы?» — срывающимся голосом спросила мама. Лицо ее стало серым, как пепел. «Товарищ!» — воскликнул мужчина. — «Вы видели, сколько снега? Да и земля замерзла. Спускайтесь вниз и взгляните. Заодно и на этот грузовик посмотрите». Татьяна выступила вперед и умоляюще положила руку на рукав мужчины. — «Товарищ!» — спокойно попросила она. — «Только снесите ее вниз. Это самое трудное. Там мы сами все сделаем». Она пошла на чердак, где раньше развешивали белье. Белья больше не было, зато она сумела найти то, что искала. Свои детские санки, выкрашенные когда-то в синий цвет. Она стащила их вниз, стараясь не поскользнуться. Тело бабушки уже лежало на заснеженном тротуаре. «Ну-ка, девушки, на раз, два, три!» — велела она Марине и Даше. Но Марина оказалась слишком слаба, чтобы помочь. Татьяна и Даша взвалили мертвую на санки и повезли за три квартала на старорусское кладбище. Мама и Марина шли сзади. Татьяна все-таки заставила себя заглянуть в кузов грузовика. Трупы были навалены до самого верха, как дрова. «Это те, кто умер сегодня?» — спросила она водителя. «Нет, заодно только утро. Вчера мы подняли с улиц 1500 тел. Лучше продай свою водку, девочка, и купи себе хлеба». У входа на кладбище тоже громоздились мертвецы, в простынях и без. Татьяна увидела замерзший труп матери с маленьким ребенком. Несчастная так и держалась за веревочку санок, на которой лежало тело ее мужа. Татьяна закрыла глаза, стараясь стереть из памяти ужасную картину. «Скорее бы домой». «Внутрь нам не пройти. Давайте оставим бабушку здесь. Что еще мы можем сделать?» Она и Даша подняли бабушку и осторожно положили в снег рядом с воротами. И немного постояли над ней. А потом вернулись домой. В этот же день они отправились на толкучку и сменяли водку на две буханки белого хлеба. Теперь, когда немцы взяли Тихвин, Даже на толкучке хлеба почти не было.